Глава 7. 30 января, понедельник, Инляндия, Лаунвайт, Люк, Дармоншир. Обычно в эти дни мир находился в состоянии радостного предвкушения праздника, наступления весеннего сезона белого. Но в этот раз канун Нового года был тягостным и мрачным, и не спасали ни сияющие огоньками гирлянд магазины и улицы, не украшенные фигурками и лентами, плетеные и шестиугольные дома сезонов на площадях, не предчувствия весны. Шли похороны в трех странах и поминальные службы по всей Туре. Были объявлены 2 недели траура в Инляндии, Блакории и на Мальсирене, и другие государства континента присоединились к соседям, сократив дни траура до недели. Похороны Его Величества Луциуса, принца Ленарда с супругой и князя Лоуренса проходили в напряженной тишине среди поливаемых дождем закопченных осколков бывшей усыпальницы. Для похорон расчистили место у самого края, там, где не было еще захоронений, вырыли ямы для простых саркофагов. Потом поместят их в мраморные, резные, восстановят и усыпальницу, а пока предстояло лежать последним инландерам под открытым небом. Собрались здесь оставшиеся аристократы Инляндии, и не все могли спрятать свой страх и тревогу и не оборачиваться нервно, ожидая взрыва. Несмотря на то, что служба безопасности дневала и ночевала здесь, а придворный маг, леди Виктория, сутки назад лично проверила все вокруг, поставила с помощью барона фон Сьедентента непробиваемые щиты с сигналками и еще раз прошлась по месту похорон, сканируя землю за полчаса до траурной церемонии. Прибыли и монархи из других стран. Только-только закончились похороны Гюнтера Блакори с сыновьями в Рибенштадте, и правители перенеслись сюда, из скованной морозом Блакории в плачущий дождем Лаунвайт. Люк, появившийся со всеми родными, за исключением Марины, конечно, поглядывал на царицу Ипоталию. Она накануне хоронила свою семью, и сейчас ее лицо казалось восковым, застывшим и веяло от нее горем. Он запомнил ее полной жизни женщиной со слепительной, свежей, притягательной аурой. Так видел Люк в змеиной ипостаси на берегу Мальсирены, а сейчас она больше напоминала статую. Смотрел он и на королеву Василину, так отчаянно сжимающую губы и неосознанно прижимающуюся к мужу в поисках поддержки, что становилось ясно, каких трудов ей стоило не заплакать. На холодное лицо бывшей невесты Ангелины Рудлок и на невозмутимых правителей песков Бермонта и Йеллоувиня. «Ведь они понимают, что это могли быть похороны любого из них», — думал он, — «и все равно не могли не прийти сюда. Да, сверкающие щитами, окруженные охраной, но они здесь, иначе всей Туре стало бы ясно, что их удалось запугать». Под слова молитвы литой саркофаг с телом Луциуса Инландера начали опускать вниз, и Люк почувствовал, как сжались на его локте пальцы матери. Берни и Рита стояли по обе стороны от них. Присутствующие склонили головы, прощаясь. Были здесь и овдовевшая княгиня Форштадтская, и молодой герцог Тамингтон. Не один Люк разглядывал окружающих. Он сам чувствовал на себе многочисленные взгляды аристократов. Все гадали, кого же выберет корона после того, как закончится срок траура. Судя по кучкованию вокруг молодого Тамингтона, явно растерянного таким вниманием, самым вероятным кандидатом считали его. Впрочем, логично, из первой двадцатки он единственный остался в живых. Люка очень подмывало поинтересоваться, не оборачивается ли милейший коллега по титулу «змеем воздуха». Аура у Тамингтона была крепкой, сияющей, но кто его знает, до какой степени она должна вырасти для оборота. Интерес был не из чистого любопытства, а из чувства самосохранения. Если оборачивается, значит, не слабее его, Люка, и это очень бы порадовало. Инляндский престол Кембриджа не интересовал ни в малейшей степени, а уж если совсем честно, вероятность получить его вызывала ужас, и поэтому различного рода недомолвки и загадки, связанные с отношением к нему Луциуса Инландера, а также усиление его крови браком с Мариной, вызывали нехорошие подозрения. И если до частичного разрешения первого вопроса оставалось несколько дней, уже в четверг будет готов анализ, где скажут, является ли он, Люк, сыном графа Джона Кембриджа, то второе, даже при утвердительном ответе, может сыграть нежелательную роль. Саркофаг ушел под землю. Его накрыли сверху белоснежной мраморной плитой и флагом Инляндии, как и три других. Молитвенная служба закончилась, маленький оркестр тронул инструменты, ударами сердца бухнул барабан и потекла над разрушенной усыпальницей песнь ушедших, как всегда, вызывая своей тоскливой чистотой и солнечной, обнадеживающей радостью в конце ком в горле. Люк поймал взгляд королевы Василины, почтительно склонил голову, и она едва заметно кивнула в ответ. Утром у них состоялся телефонный разговор. Как члену семьи, Люку дали личный номер королевы, и его светлость не постеснялся им воспользоваться, потому что вопрос был срочный. Василина Люка выслушала, подумала, о чем-то вполголоса посоветовалась с принцем-консортом и ответила герцогу согласием и обещанием содействовать. «У вас с Мариной все в порядке, лорд Лукас?» — ожидаемо тревожно поинтересовалась она в конце разговора. «Все прекрасно, Ваше Величество», — легко соврал он. «Я счастлив и делаю все, чтобы и герцогиня была счастлива». Королева с сомнением помолчала после этих слов, но, к удивлению Люка, вместо ожидаемых угроз и напоминаний, что дом Рудлок его в порошок сотрет, если он чем-то обидит жену, решилась на чуть большую степень откровенности, и голос ее был мягким. «Марина — очень сложный человек, лорд Лукас. Пожалуйста, берегите ее, даже в моменты, когда ее трудно любить». «Мне не трудно, Ваше Величество», — усмехнулся он на этот раз вполне искренне. «Да и вы знаете, я сам не подарок». «Да, с почти заметным упреком», — проговорила Василина и повторила. «Берегите ее, Лукас». Ушли монархи, разъехали с холма королей аристократы, и Люк с семьей на машине вернулся в Дарманшир-холл, а затем телепортом перешел в замок Вейн. Настроение было примерским, впрочем, таким оно было все последние дни со свадьбы. Марина замкнулась в себе и на все его попытки примириться отвечала равнодушием и холодностью, и не заставляли ее оттаять ни подарки, ни совместные обеды, ни цветы, ни прикосновения. Лишь один раз в ее глазах мелькнуло что-то похожее на радость, когда вчера, в воскресенье, в конюшне Вейна привезли ее жеребца, пастуха Августа. Марина ласково здоровалась с конем, гладила его по умной морде, не обращая внимания на Люка. Затем несколько раз провела жеребца по кругу и с сожалением передала конюху, чтобы пастуха выездили, дали размяться. «Мне все равно не стоит сейчас ездить верхом», — объяснила она, когда Дармоншир сопровождал ее в замок. «Но спасибо». «Чем я могу еще порадовать тебя?» — спросил он, целуя пальцы супруги. Марина дернулась, губы ее скривились. «Ничем, Люк». Его светлость терпеливо пробовал один способ за другим, терпел поражение, отступал и выжидал, старательно сдерживая тоску, раздражение, желание настоять на своем и заставить ее снова откликаться ему. Задача была сложнейшая, но ему ли бояться сложных задач? Марина. «Замужество — ужасно скучная вещь. Особенно, когда мужа видеть не хочешь. На работу ходить запрещено из соображений безопасности и разумных соображений. К сестрам наведываться в гости, сразу вызывать у них вопросы о том, почему счастливая новобрачная не наслаждается замужеством. Можно было бы заглянуть к Кате, но Тандаджи обязательно доложит об этом Василине. Ведь тоже возникнут вопросы». Мартину с прошедшим взрывом не до меня, и дергать его некрасиво. За пределы замка выходить нежелательно, так как брак тайный. Можно, конечно, выехать в полумаске, но куда здесь выйти? Мне не хотелось ни в магазины, ни на концерты, хотя Люк с похвальной настойчивостью пытался меня развлечь. Разве что съездить полюбоваться на море, в которое я чуть не улетела на колибри, чтобы осознать свою глупость до конца. Теперь, по прошествии нескольких дней, мне было жутко жаль прекрасную машину. И себя было жаль, и Полю, и бедного ребенка, который мог умереть, еще даже в эмбрион не развившись. Как я могла обо всем забыть? Впрочем, сейчас я бы уже не забыла. Второй день ощущала беременность. Начались легкие головокружения, так что по лестницам я спускалась, крепко держась за перила. Меня преследовала сонливость, а еще я литрами пила томатный сок, и мне казалось, что я никогда ничего вкуснее не пробовала. Единственной отрадой стали ежедневные чаепития с матушкой Люка, леди Шарлоттой. Она обладала замечательным чувством юмора, и, несмотря на грусть и горечь, проявляющиеся в ее глазах, казалась прекрасной собеседницей. Я забывала о тревогах и часто смеялась вместе с ней над рассказами о детстве Люка и понимала, что с таким сыном у нее обязано было развиться либо чувство юмора, либо невроз. Над острыми суждениями об Энлянском дворе. Леди Лотта удивительным образом сочетала в себе аристократическую несгибаемость и мягкость, уступчивость, была крайне ненавязчива и добра. Сына она, очевидно, любила до безумия, но в наши отношения не лезла, мудрых советов не давала, за что я была ей очень благодарна. Как-то так получилось, что я потихоньку, оговорками, рассказывала ей и о маме, и о своем детстве, и даже о годах учебы и работы. Бывают такие люди, которым проникаешься доверием сразу. Люк уехал на похороны короля Луциуса, а я гуляла с Бобом во внутреннем дворике замка Вейн, мрачно хлюпая резиновыми сапогами отвратительно жизнерадостного желтого цвета по лужам. Сапоги мне выдали здесь. Сама бы я, конечно, такой ужас никогда не купила. Мне кажется, у простых и непростых энлянцев так мало радости из-за постоянных дождей, что они специально делают плащи и сапоги ослепляющих оттенков. Грязный Бобби, радостно виляя грязным хвостом, тащил ко мне палку, и я, подхватив ее ноющей от утреннего втыкания иголки рукой, бросила в сторону часовни, посмотрела на тяжелые двери, вспомнила свадьбу и вздохнула. На утро, после чудесной брачной ночи, я проснулась в помятой постели, рядом с отчетливо пахнущим вчерашним алкоголем Люком, прижатая к кровати его рукой и ногой. Несколько минут разглядывала лицо напившегося мужа. Черты обострились, и он выглядел еще более некрасивым, чем обычно. А я все смотрела и смотрела на него, пока губы не начали подрагивать. Сожаление и гнев снова начали грызть меня. Я кое-как выбралась из-под Люка, полюбовалась на пятно крови на простыне. Кто бы сомневался, что он все предусмотрит, и пошла в душ. В выделенные мне покои я переехала еще до того, как Кембридж проснулся. Сон немного приглушил вчерашние эмоции и горечь обиды, но все равно стоило вспомнить о том, что я увидела в кабинете, как меня с головой захлестывала тяжелая злость, и слезы подступали к глазам, и голова начинала кружиться. Самое противное, что даже не застань я Люка в лучших традициях мелодрам, а я-то всегда думала, что так только в кино бывает, то рано или поздно эта сцена все равно бы случилась. Пусть после свадьбы, но я бы узнала, что эта женщина жила здесь все то время, пока он хотел и получал меня. И вряд ли моя реакция была бы иной. А еще Мария, взявшая на себя мое ознакомление с положением дел в замке, голосом опытного разведчика вчера доложила. «У этой Софи двое детей. Слуги болтают, что это дети хозяина, ваша светлость. И вовсе она не вдова, а давняя его любовница. Говорят, он заходит к ней справиться о здоровье каждый день». Когда горничная ушла, я расколотила от ярости заварочный чайник. И так, с самого представления слуг, мне казалось, что служанки и лакеи с поварами смотрят на меня кто с жалостью, кто с жадным любопытством, и так и слышались шепотки и пересуды за спиной. Люк поставил меня в положение обманутой, достойной сочувствия, несчастненькой. А я терпеть не могла выглядеть жалкой, и меня трясло от ревности и злости на Люка, на эту женщину, у которой хватило стыда оставаться здесь, на ее детей, на всех в замке, ставших свидетелями моего позорного положения.